Глава 55. Рэйчел. Среда, 10 апреля 2019 года. 19:32. Они встретились у Кэтлинс Дайнер. Это на половине пути между школой и развязкой на М1, на которой Джефф съезжает к Редвуду. Я ставлю на паузу, перематываю, включаю снова. Они встретились у Кэтлинс Дайнер. Это на половине... Пауза, перемотка, плей. «У Кэтлинс Дайнер». Включаю диктофон и провожу руками по волосам. Она произнесла это так небрежно, что ни я, ни сержант Райан не обратили внимания. Доктор Джонс как будто расставляет маленькие ловушки, когда говорит. Предложения с несколькими придаточными, фразы, которые по ее желанию могут предполагать одно, а на самом деле означают совсем другое. Все уже давно ушли домой, а я все еще сижу за своим столом, слушая записи и пытаясь зацепиться за малейшее мошенничество. Я недооценила, насколько она умна. Мы все ее недооценили. Я перематываю запись вперед. Как только мы убедимся, что Джейми именно там, где вы говорите, можно будет оставить этот вопрос. «Зак». «Мальчика зовут Зак». Меня выводит из задумчивости стук в дверь. В дверях стоит главный инспектор, Джордж Уитман. «Сэр, я не знала, что вы все еще здесь». «А я знал, что смогу тебя здесь найти», отвечает он, подходя к моему столу. «Хотел с тобой поговорить». О чем бы ни пошла речь, тот факт, что он дожидался, пока все уйдут домой, меня нервирует. Я киваю на стул, он садится. Он, кажется, колеблется, прежде чем заговорить. Язык его тела демонстрирует все признаки напряженности и отстраненности. Он коротко вздыхает и произносит. «Я передал это дело Национальному агентству по борьбе с преступностью». Я смотрю на него, открыв рот. Бешенство захлестывает меня, как волна жара. Столько бессонных ночей, упорная работа, самоотдача, а он передает дело Национальному агентству по борьбе с преступностью. Я молчу, опасаясь слов, которые могут у меня вырваться. Смерть жертвы носит явные признаки работы организованной преступной группировки. Когда я показал дело своему контакту в агентстве, он с уверенностью сказал, что стиль убийства совпадает с теми, которые они расследуют в связи с деятельностью одного наркосиндиката. Они используют Редвуд как ворота в Лондон. Они гораздо лучше справятся с этим делом, чем мы. Ерунда. Мы их найдем. Нам просто нужно больше времени. У нас больше нет времени, Конати. У нас нет подозреваемых, нет места преступления, нет оружия. И, честно говоря, у нас нет ресурсов на то, чтобы гоняться за преступной группировкой, влияние которой простирается гораздо дальше Редвуда. Агентство работает с правоохранительными органами по всему миру. У тебя есть такие контакты? Я смотрю на него, прикусив губу. Если я не закричу, то заплачу. Или что похуже. Есть или нет? Нет, через силу говорю я. Послушайте. У меня, может, нет подозреваемого, но я смотрю на это под углом, под которым не посмотрит агентство. «И какой же это угол?» — спрашивает он, едва не закатывая глаза. «Мальчик?» «Да». «Господи боже, Конати! Да проснись уже!» Я подпрыгиваю от этого окрика. Никто не заявлял о его исчезновении. Ни его мать, ни его отец, ни дядя. Ты думаешь, одна из самых уважаемых хирургов в стране порешила своего сына и теперь надеется, что никто не узнает? Вы считаете, что это совсем не подозрительно? Хирург оперирует Ахмеда Шабира, операция заканчивается его смертью, и по чистой случайности она оказывается соседкой женщины, которую нашли в колодце мертвой без зубов и кончиков пальцев. Это тот самый Ахмед Шабир, который проводил кампанию по ужесточению контроля над распространением наркотиков в регионе, и продавливал более суровые меры наказания в стране, что прямо указывает на связь с организованной преступностью. «Отличная история», — говорит он, не впечатлившись. «У тебя есть доказательства?» «Не для всего, конечно, но взгляните на это». Я открываю папку на столе и кладу перед ним стоп-кадры с камер. Эти снимки были сделаны на пути Джеффа Дана в Корнуолл. «Вы видите на них мальчика, сэр?» Он просматривает фотографии, складка у него на лбу постепенно разглаживается. «Или здесь», — говорю я, кладя перед ним фотографии с камеры отслеживания скорости. «Вы видите, чтобы он был в машине?» Он берет в руки фотографию и тщательно ее изучает. Я вижу, как в его глазах что-то мелькает. «Сомнение?» «У нас есть 65-летняя жертва, убийство которой несет явные признаки деятельности преступной группировки. И единственное более или менее правдоподобное обстоятельство, которое могло бы поставить ее в такую ситуацию, это мальчик, который был на ее попечении прямо перед или во время ее похищения. Мальчик, которого полиция Корнуолла не смогла найти. Мальчик, мать которого проводила операцию, убившую Ахмеда Шабира. У меня в горле встает ком. Сэр, если вы на 100% уверены, что мальчик поехал в Корнуэлл, я отступлюсь. Если позже выяснится, что дело не в этом, я с радостью признаю свою вину, зная, что сделала все, что в моих силах, чтобы вы ко мне прислушались. Это будет на вашей совести, а не на моей. Итак, вы абсолютно уверены, что мальчик был там, где он был, по словам доктора Джонс? Вы готовы поставить на это жизнь ребенка?» Долгое время он молчит, глядя на фотографию с камеры отслеживания скорости. Джефф Данн и девочка на переднем сиденье. Время и дата в углу. Когда он снова поднимает на меня глаза, в его лице уже нет недоверия и возмущения. «Хорошо, Конати. Я позвоню начальнику управления в Корнуолл и попрошу, чтобы патрульные еще раз сходили по адресу и не уходили, пока не получат визуальное подтверждение того, что мальчик там. Но завтра ты возьмешь отгул, никаких разговоров. Я позвоню, если что-то станет известно». Он встает и идет к двери медленными тяжелыми шагами и останавливается в дверях. «Я очень надеюсь, что ты не ошибаешься, Конати». Его слова висят в воздухе, даже когда он закрывает за собой дверь, и я боюсь, что в них должна была прозвучать не только грусть, но и угроза. «Я не ошибаюсь», — думаю я, когда он уходит. «Я никогда в жизни не была ни в чем настолько уверена».